Глава 12. Письмо. Ровно в полдень следующего дня Волховский получил от курьера письмо. Офицер только что попрощался с Семеновым и Дорохниным, двумя приятелями по корпусу, которые сообщили ему раньше официального извещения, что следующая экспедиция откладывается. Из сумбурного рассказа Дмитрий не понял точного положения дел. Однако в конце Семенов проговорился, что якобы команду тоже решено поменять. «Частично», — торопливо добавил тот. «Неизвестно кого». В эти слухи можно было верить, потому что Костя Семенов был сыном адмирала Семенова, имел повсюду множество знакомых и был добрым парнем, лишенным зависти, амбиций и неумевшим сочинять. После его слов у Дмитрия появилось в голове подозрение. Уж не его ли решили отстранить от экспедиции и не последнее ли событие тому виной? Офицер со дня своего возвращения из дальнего космоса пребывал в особом состоянии. Замечал все происходящее с ним, как будто от третьего лица. Офицеры его группы начали осваивать новые тренажеры и часто бывали у доктора. Помимо обыкновенных измерений, их спрашивали о душевном состоянии. И Волховский ни разу не упомянул свои симптомы, похожие на непроходящую космическую болезнь. Он боялся отстранения. Дмитрий убедил себя, что первой причиной стал большой интерес к нему, и что такое испытание неприятной ему славой должно пробуждать в людях нечто подобное. Потом случился Пегас, и Дмитрий снова оказался на страницах газет. Корпус сделал все, чтобы избежать лишнего внимания до окончания следствия, но преуспел в этом не абсолютно. Теперь офицер держал в руке неподписанный конверт и медлил с его распечатыванием. В конверте лежал всего один лист, красивый, серебрящийся на свету бумаги, на котором было написано следующее. «Вы помните мою игру слепую, слепую, потому что я для вас играла, нот не чувствуя, ликуя, что просто я могу играть сейчас? Что выразить дало мне провидение, то, что я чувствую, и что в груди моей, с той ночи черной, свет в тени затмения, все ярче, горячее и сильней. И крыльев белоснежных злая сила не в силах отвести, остановить. Их ярость чистая и вечна и красива, она к себе и тянет, и манит меня с той ночи черной и холодной. И просыпаясь, я благодарю судьбу, что сделала меня свободной и сил дала сказать. Ваша О.О.» Волховский перевернул лист и убедился, что на обороте ничего нет. С письмом в руке он подошел к окну, но сразу вернулся за стол, сел и перечитал письмо. В первый раз он поспешил и понял одно место неверно, так, будто он отнесен автором, имя которого было Дмитрию очевидно, к стороне злых сил. Тем большее смятение вызвали следующие строки. Во второй раз, успокоившись, он верно разделил слова и, во всяком случае, на свой счет не нашел обвинений, которых ждал в последнее время буквально от каждого, с кем говорил, и который искал сокрытыми во взглядах и вежливых словах. Едва заметно качнув головой, словно сбрасывая с себя волнение, он положил письмо, встал, снова подошел к окну и посмотрел на особняк Остроумовых. «Что отвечать?» Офицер задумчиво посмотрел на конверт и вложил письмо обратно, как будто это действие вернуло бы ситуацию к тому состоянию, в котором она была до появления курьера. Он понимал необходимость, неизбежность ответа, поскольку даже его отсутствие будет как-то истолковано. Ольга вынуждала его к ответу, когда он не был готов к нему. В то же время он обнаружил вдруг, что чувствует ответственность за общение с Ярославой. Что же это общение? Он близок с ней? Как будто между ними всегда присутствовало то понимание, когда двое одинаково думают о чем-то далеком или одинаково чувствуют произошедшее около них или с ними. Эта легкость понимания была приятна Дмитрию и, очевидно, приятна Ярославе. При этом они не искали настойчиво встречи и продолжали обращаться друг к другу на «вы». Но кто из нас положил всему начало? Хотя нет, так нельзя. Это Бог знает, куда заведет. Он позвал автомат и попросил сделать крепкий кофе с корицей, но пить горячее расхотелось. «Я не могу ничего писать. Глупо писать». Дмитрий встал, взял фуражку и вышел. «Есть ли кто в офицерском собрании?» «Посижу в библиотеке. Все равно читать инструкции с экрана нет никакого желания. Глаза устают. Возьму оттиски». Офицерское собрание располагалось в одном из флигелей нового здания штаба космического флота. Точнее, в том, который смотрел на знаменку и у местных жителей именовался «Красным домом». Снаружи и внутри немного было в нем красного. А родилось название после визита императора в 2872 году, по случаю которого здание подсветили красными прожекторами. В большой гостиной за столом бодро спорили штабные. Волховский коротко поздоровался и, не найдя близких знакомых, вернулся к лестнице, чтобы подняться в библиотеку. Здесь его перехватил, сбегающий вниз, Тярлев. «Редкий гость в наших хоромах. Ну, ты что же такой хмурый?» Кир Тярлев недавно повысился до лейтенанта и присоединился к первому отряду, куда входил и Волховский. Они, впрочем, знакомы были с Академией. Кира, как его называли друзья, был на год младше Дмитрия. Роста самого малого среди двух выпусков, со светлыми, вечно взъерошенными волосами, открытым добрым лицом, в котором до сих пор оставалось что-то юношеское. Весельчак и заводила Тярлев нравился всем и дружил со всеми. «Хотел оттиски сделать», — кивнул Дмитрий в сторону библиотеки. «И поэтому такая мина? Ой, не врите нам, господин Волховский!» Дмитрий посмотрел на приятеля хмуро, поскольку шутка напомнила ему о пережитых допросах. Кир это сразу понял и, смутившись, похлопал офицера по плечам. «Криво сказал, извиняй. Пойдем на бильярды». «Я пас». «Сидит в тенях на призрака похожий, весь в думах о грядущем чародей. Точнее сказать, стоит. Рассказывай, выручу». Тярлев, несмотря на некоторую фамильярность, бросался помогать любому и в любом деле и имел, как многие общительные с детства люди, чутье на моменты, в которые ближнему такая помощь необходима. Когда случился Пегас, Кира был рядом с Дмитрием и вызвался давать показания насчет службы, даже придумал с первым и вторым отрядами написать общее прошение на имя аудитора. Волховский это одновременно ценил и воспринимал как лишнее, а поначалу даже критиковал. «Если виноват, понесу наказание. Не надо меня вытаскивать». «Давай, рассказывай о своих делах сердечных и томных письмах». Дмитрий от неожиданности вздрогнул. «Каких письмах?» «Хо, я угадал». «Ну, слушай, я об этом говорить не буду». «И зря». «Знаешь, почему зря? Потому что, когда чувство, ты не можешь оценить ситуацию логически. И так можно наошибаться. Я-то знаю, о чем говорю. Ну, пошли, пошли к твоим книжкам». В каком-нибудь любовном романе между этими двоими произошел бы разговор о женщинах и чувствах, из которого стало бы понятно, как неопытен и неуклюж Волховский и как хороший опытен, если верить его собственным словам, Тярлев. Однако такого разговора не случилось, и слава богу.